Так что я дал команду оператору Куба, и меня закинуло в инвентарь, а выкинуло уже в саду Мэннера. Прогулялся по саду духов и поднял настроение. Прекрасное место получилось. Затем я отправился в специальный кабинет, где выпил оборотное зелье, которое превратило меня в двухметрового амбала. Накинул мантию с глубоким капюшоном и приготовился к видеотрансляции. Также подготовил мегастрим в разных странах. Отправил просьбу одному из министерских, и он отправил письмо в зал заседания Визингомата. А я подключился к кубу мистера Паркинсона, который в это время сидел в зале заседания. Бумажный самолетик влетел в зал заседания и упал в центре зала, привлекая к себе внимание, а затем сгорел в пламени. Я же вывел куб мистера Паркинсона на центр площадки и врубил голографический экран на нем. Выглядело это как куб пары квадратных метров объемом, и на каждой грани была изображена моя персона, сидящая в темном кабинете и с капюшоном, закрывая лицо. Сам куб так и остался в инвизе, и его не видно, просто проекция трансляции. Так работают трансляции наших стримов, когда надо показать их окружающим, на площадях, например. Многие в зале сразу среагировали и достали палочки, начав водить ими и что-то кастовать. Думаю, безопасность накидывают. Что ж, пора начинать. Приветствую вас, заседание Визингомата. Простите, что пришел без приглашения и прервал ваше обсуждение. Позвольте представиться. Меня зовут Полирис, я глава гильдии «Магия без границ». Так заведено, что мое имя скрыто данным псевдонимом. Я хотел бы вам представиться гораздо раньше, но по разным причинам не успел. Нас запретили раньше этого события, потому я счел необходимым все же представиться Высокому Совету и пояснить наши цели и методы их достижения. На днях в этом зале рассматривалось дело мистера Поттера, и его обвиняли в участии в нашей организации. Его же защитная речь произвела большое впечатление на общество Британии, да и другие страны не остались в стороне. Потому я решил все же представиться вам и рассказать о нас. Судя по запретам и вопросам, о нас надумали многое и по большей части пришли к неверным выводам. Вы хотите сказать, что мистер Поттер все же участвует в вашей организации? Фадж не упустил возможности поискать улики. Мистер Фадж, если бы вы не запрещали нашу организацию, то могли бы узнать ответ на этот вопрос. Но ситуация такова, что мы скрываем наши списки участников. Так что не могу вам ответить на подобные вопросы. Мистер Полирис, скажите, а какие у вас цели? Ну и расскажите, кто вы. Хорошо, мистер Паркинсон, давайте я вкратце поведаю о нас. Мы являемся гильдией, но наша форма организации не совсем привычная. Мы разбросаны по миру, и у нас нет какого-то единого центра. Мы не имеем физических филиалов в какой-либо стране. У нас есть только участники гильдии, которые вступают к нам добровольно и полностью ознакомлены с правилами и предупреждены обо всем, что касается работы гильдии. Из нашей гильдии можно выйти при желании, но, увы, пришлось ввести клятвы о распространении информации, чтобы защитить участников гильдии. Так что, выходя из гильдии, некоторую информацию все равно нельзя распространять. Также, мы не ограничиваем людей. Членство у нас не отменяет деятельность в других местах. Мы скорее сообщество, которое обменивается знаниями и ресурсами, позволяет заниматься саморазвитием и не отвлекает от обычной деятельности. В качестве примера могу указать на людей, которых изгнали из гильдии недавно. Их обвинили в краже информации и агитировании окружающих вступить к нам. На наш взгляд, это довольно надуманное обвинение. Эти люди, даже если и находятся в наших рядах, что не факт, то не занимаются подобными вещами. Наши участники занимаются своей работой вне нашей организации и спокойно живут своей жизнью. Членство у нас – это просто удобный инструмент для саморазвития и подработки, если есть желание. Считайте, что мы сообщество, где есть доступная библиотека и биржа труда. Мы не ставили своей целью саботировать работу государственных структур или начинать переманивать людей. Нам не нужно это. У нас люди просто получают доступ к знаниям и ресурсам, могут взять заказы на подработку, пообщаться с другими людьми и обсудить возникшие вопросы и проблемы. Но мы не заставляем людей работать на нас. Наша гильдия – это сообщество добропорядочных людей, которые заинтересованы в своем развитии. Это наши главные цели – саморазвитие и накопление знаний. Потому я не очень понимаю, по каким причинам нас запретили. Скажите, сейчас тоже идет трансляция, как на деле мистера Поттера? Все верно, мы пришли к выводу, что стоит лучше освещать некоторые мероприятия и порой подключаем трансляции с мест событий. Это, в том числе, По нашим данным, мистер Поттер участвовал в вашей организации, а ваши слова про освещение событий намекают на его нынешнее участие в вашей организации. Это, конечно, логично звучит, но мы были заинтересованы в данной проблеме, так что я бы организовал трансляцию этого дела в любой ситуации, будь он участником или нет. Потому не стоит делать выводы о мистере Поттере, исходя из моих слов. Я здесь для того, чтобы представить свою гильдию вашему обществу и немного рассказать о нас, дабы устранить такое сильное недопонимание и агрессию к нам. А как же контрабанда, нарушение лицензиата и пограничных пошлинных сборов, торговля в черную, уход от налогов? Это, по-вашему, не стоит внимания и агрессии? Мистер Фадж, вы, конечно, правы, если судить по вашим законам и с вашей точки зрения. Но давайте подробнее рассмотрим эти обвинения. Например, контрабанда, которую мы якобы провозим без оплаты взносов и пошлин, которую делаем без лицензии и одобрения квалифицированных лиц. Это если суммировать ваши обвинения. Смотрите, мы не пользуемся инфраструктурой вашей страны, да и других стран. Это отменяет необходимость пошлинных сборов, ведь они для этого и собираются. Верно, а раз мы не пользуемся этими благами, то и платить за них не должны. Мы сами организуем доставку и производство, так что не считаю это верным обвинением. Отсутствие лицензий, так ведь это все производится вне вашей юрисдикции. Зачем нам ваши лицензии? Так что тоже не вижу тут проблемы. Контроль качества продукции на нашем рынке, ну так есть независимые мастера, которые проводят оценку и рецензируют продаваемые товары. Проще говоря, у нас у каждого товара есть оценка качества, а где ее нет, стоит пометка, что данный товар не проверен. Вот и все. Исходя из этого, я не вижу верности в ваших обвинениях. Мы не провозим контрабанду, не нарушаем лицензии и прочее. А если кто-то делает продукт здесь, в Британии, то он его и не везет через границу для продажи. Он просто скидывает его на рынок, и рынок уже отправляет его к покупателю. Так что продавец и покупатель никоим образом не является контрабандистом, а система рынка не пользуется вашей инфраструктурой. Так что не вижу тут проблемы контрабанды. Это недопустимо. По вашим словам, вы и налоги платить не обязаны. В целом так и есть. Мы не присутствуем на рынке вашей страны в обычном смысле. У нас нет магазинов, сотрудников, бухгалтерии и отчетности вашему правительству. Мы не используем ваши ресурсы государственности. Так зачем нам платить налоги? А как же люди, которые обогащаются тут, в Британии, через вашу организацию? Они тоже не должны платить налоги. Это уже на усмотрение самих граждан. Если они добропорядочные и уверены, что их налоги пойдут на благо страны, то могут указать в ведомости, что заработали столько, то денег через нас. Вот и все. Но, как и сказал мистер Поттер пару дней назад, в этом многие теперь сомневаются. И заметьте, не мы создали такую ситуацию, а вы планомерно привели к этому. Так что ваши обвинения могут звучать логично, но если копать глубже, то там нет никаких поводов для этих обвинений. Я требую отчетности по вашей торговле в нашей стране. Мы должны держать под контролем такой рынок и изымать налоговые сборы, а также следить за качеством товаров, которые вы продаете нашим гражданам. Вы уж простите, но вынужден отказать. Мы не выдаем отчетности государственным структурам и тем более не раскрываем персональные данные участников гильдии. А по поводу налогов, то скажите, на какой основе вы собираетесь высчитывать налоги от нас? Как вы смеете? Вы хотите сказать, что не будете сотрудничать с государственными структурами? А если ваши участники что-нибудь натворят, кто будет отвечать? А налоги? Как обычно, расчет прибыли и расходов предприятий. Если участник нашей гильдии что-то натворит, то при чем тут мы? Мы, конечно, указываем в уставе, что не поддерживаем нарушения законов и всякую чернуху, но мы не надсмотрщики и не воспитатели, да и ответственности не несем за действия людей. Свобода подразумевает и ответственность. Потому, если человек что-то нарушил на территории вашей страны, то он будет отвечать только перед вашим судом и законами. Мы тут никак не вмешиваемся и не вижу смысла сотрудничать с вашим аппаратом по этой линии, тем более выдавать какие-то секреты и прочее. Мы не стандартная гильдия в вашем понимании. Мы просто сообщество людей с небольшими инструментами обмена. Вот и все. Не надо делать из нас какую-то организацию зла и прочее. Поймали преступника? Судите. Мы тут никак не мешаем. А по поводу налоговых сборов, то как вы собираетесь высчитывать наши налоговые сборы, если мы не имеем тут производств, магазинов, складов? По нашим сведениям, в Ферма мистера Поттера провозит контрабанду через вашу организацию. Вот они вполне могут выплачивать налоги стране. И думаю, таких производств множество, просто мы не о всех знаем. Кажется, мистер Поттер вполне четко обрисовал ситуацию с его фермой на том заседании. Но давайте рассмотрим подобную ситуацию. Есть ферма, которая варит основы. У нее есть лицензии, персонал тоже имеет ранги и квалифицированы. Они получают зарплату. И допустим, они продают свою продукцию нам. Мы ее выкупаем. Вот тут уже выбор владельца фермы, указать продажи для налогообложения или не указывать. Но как бы там ни было, ферма все равно так или иначе платит вам налоги. Даже если владелец будет выливать продукцию в сточную канаву, он все равно будет платить вам налоги. Так что не вижу тут проблемы. Думаю, владельцам бизнеса, которые с нами сотрудничают, не критично, кого указывать в роли покупателя. Но ваш запрет на нашу организацию исключает такой добропорядочный подход к делам. Потому они не указывают покупателя. Тут проблема с вашей стороны. Хотите сказать, что это мы виноваты? Ну да, я прямо так и сказал. Отзовите запрет, и люди смогут безопасно вести дела, а не играть в прятки с вами. Это немыслимо. Прекрати фадж, тебе явно указали на ошибку, из которой выросла вся эта ситуация. Так что не истери и займись решением вопроса с этой гильдией. На мой взгляд, мистер Полирис, по большей части прав, указывая, что их сообщество сам решило многие проблемы, за которые обычно берутся налоги и пошлины. Но все же, мне кажется, что тут есть место для обсуждения. Уж простите, но налоги нам тоже нужны, чтобы обеспечивать работу госаппарата и служб безопасности на территории страны. Включился в обсуждение мистер Пруэтт. Заметил, что он вообще любит пообщаться на таких заседаниях. Я просматриваю их через Паркинсона или через министерских, которые ненавязчиво тут что-то делают, когда заседания идут. Я их прошу об этом и плачу деньги, с помощью которых они тут договариваются. Та еще клоака взаимоотношений в министерстве творится. Мистер Пруэтт, я с вами полностью согласен и считаю налоги важным элементом государственности. Но так уж сложилось, что наш механизм многое исключает из налогообложения. Я лишь могу предложить убрать запрет на работу нашей организации, и тогда наши контрагенты в Британии смогут спокойно указывать объемы торговли с нами. Также думаю, мы сможем открыть магазин на том же косом переулке, и там будет идти официальная отчетность продаж. Вот вам и база для налогов. Но сама наша организация не будет выдавать персональные данные и свою отчетность. Мы хоть и не скрываемся особо, но следим за безопасностью своих участников. Как показала практика, открытые списки участников являются опасными для этих самых участников, и нам пришлось не раз спасать от опасности членов гильдии. Что ж, думаю, вы правы. Тогда предлагаю поступить так. Мы отзываем запрет, а вы организуете магазин на косом переулке. Этот магазин будет покупателем от лица вашей организации, и через него будут проводиться продажи вам. Все предприятия, которые пожелают продавать вам свою продукцию, будут оформлять договоры с вашим магазином. Тогда мы сможем хоть как-то следить за объемами и оборотом продукции для налогообложения. Также вы сможете выставить свои товары в этом магазине и хоть как-то отчитаться для нашей налоговой. Хотелось бы, конечно, добавить туда пошлинные взносы, но вы правы, вы не пользуетесь в логистике нашей инфраструктурой, а производство в стране уже оплачивают это в своих налогах. Так что тут я не вижу причин для этих пошлин. Только прошу не демпинговать рынок. Это хорошее предложение. Мы на самом деле не сильно акцентируемся на торговле и производствах. Куда больше мы интересуемся саморазвитием и сбором знаний. Но это все равно требует средства и ресурсы. Потому я склонен согласиться с вашим планом. После отзыва запрета, я начну прорабатывать вопрос открытия магазина и создания юридического лица нашей организации у вас в стране. Также мы поступим и в других странах, если они не будут против. Демпинга цен мы тоже не будем делать. Мы будем брать ростом качества и улучшение продукции. Что же, замечательно. Я, Игнациус Пруэтт, поддерживаю запрос об отмене запрета на гильдию «Магия без границ» в Британии. Началось голосование, которое отменило запрет на нашу организацию в Британии. Наконец-то, чертов бородатый старпер знатно мне подгадил в свое время. Так что я потратил немало времени на возвращение в список белых организаций. Я попрощался с Визингамотом и пообещал начать разработку магазина и прочих формальностей в ближайшее время. Может показаться странным, зачем я все это делаю, но я просто хотел убрать запрет и открыть пару магазинов, чтобы наш внутренний рынок смог вести продажи на внешние рынки, чтобы наши ребята имели мотивацию к росту и могли продавать свою продукцию через такие магазины. Думаю, я еще введу некий топ качества товаров. Чем лучше качество, тем ближе оно к верху списка. Ну или цены будут плавать в зависимости от качества. Надо подумать, чтобы ребята горели мотивацией улучшать свои показатели. Вернулся в школу тем же способом, но пришлось наводиться на тот амулетик на манекене, который послужил указателем для духа оператора. Этот способ перемещения не подразумевает обратного перемещения, но благодаря амулету смог это организовать. Выпал из инвентаря прямо на манекен и ударился лбом об него. Ладно, это не так страшно. Убрал все с кровати и стал писать письма в Министерство стран нашего присутствия. В них я предлагал им примерно такую же схему, как и в Британии. Ну и разослал через наших курьеров. Пусть думают. В чате бурно обсуждали заседание Визингомата и радовались отмене запрета, а также обсуждали создание магазина и как все будет работать. Я написал объявление, где пояснил примерную схему нашего магазинчика и как это будет выглядеть, но призвал пока не спешить радоваться, нам еще надо многое сделать и еще в других странах договориться. Наконец, мы дождались дня начала турнира и отправились через камин в Министерство магии Британии. Там нашу сборную школы пересчитали и выдали порт-ключ в виде веревки. Старшим снова был с ней и руководил процессом. Мы взялись за веревку, а с ней активировал портал. Нас затащило в воронку аппараций, выкинуло нас на площадке в Министерстве Франции, где уже были встречающие люди. Нас снова пересчитали и выдали бумагу с НИПу. Затем проводили до каминов и мы отправились в заповедник Монтен-де-Реймс, где в местечке под названием Жермен было огромное скрытое пространство магической общины. Там будет проводиться турнир этого года. Прибыв в это место, мы увидели большое столпотворение людей, которые явно готовились к большому празднику. Снейп повел нас в сторону гостиницы, куда мы и заселились. Сегодня 15 января и мы пробудем тут несколько дней. Обратно отправимся в воскресенье 19-го числа. Заселяли нас в гостиницу по двое. Снейп подумал и заселил меня с Драко. Видимо, не решился оставлять меня с Нотом, явно уловив наши натянутые отношения. Мы с Драко поболтали про школу, мое заседание и какой я отморозок, начав такую речь. Я же успокоил его тем, что это была импровизация и я не планировал даже половины из произошедшего. Он лишь повздыхал и сказал, что не знает, что страшнее, мои планы или моя импровизация. Посмеялись с реакцией министра и вообще ситуации. После ужина мы отправились отдыхать и готовиться. Завтра утром будет отборочный тур и надо быть сконцентрированным. На следующий день позавтракав, мы отправились на место проведения турнира. Место это было огромным стадионом, где поле было подготовлено к мероприятию. Огромное количество котлов стояло на поле, на трибунах множество людей. Приличное такое мероприятие собралось. Мы выстроились на выделенной для нас площадке и стали ожидать. Добрый день, уважаемые зрители и участники. Мы начинаем наш ежегодный турнир по зельеварению. В этот раз у нас получилось очень много участников. Мы долго думали над тем, как же выявить лучших в таком огромном количестве участвующих. Фрэнк, подскажи, сколько людей примет участие в турнире? Конечно, Жан, в списках указано, что претендующих на призовые места собралось порядка 5000. Это необычно много. Как говорит история турнира, к нам прибывает обычно порядка 2-3 тысяч человек, а в этом году такой аншлаг. Но мы готовы принять всех. Мы будем проводить отборочные в несколько этапов, разделив возрастные и ранговые группы. На отборочных этапах участники будут работать в паре, но это касается только школьной сборной и ранговых участников, вплоть до подмастерья. После отборочных, прошедшие дальше, будут работать в одиночестве, так же как и мастера, которые сразу будут работать одни. Их не так много участвует, потому мы постараемся отсеять большее количество из нижней планки мастерства дисциплины, где находится самое большое количество участников. Начнем мы со школьников и их сборных. Они откроют наш турнир, а после будут проводиться отборочные туры более старших групп, где они будут разделены по рангам мастерства. Благодарю, Фрэнк. Как вы слышали, юные неофиты магических искусств откроют наш турнир. Но перед этим, я хочу рассказать об одном моменте. Организаторы столкнулись с проблемой огромного количества участников, а потому решили немного усложнить процесс приготовления зельев. Участникам будут предложены ужасного качества ингредиенты. Да, вы правильно поняли. Участникам требуется не только приготовить наилучшие по качеству зелья, но также еще и выбрать ингредиенты более высокого качества из горы порченных ресурсов. Такой подход сразу укажет на лучших и поможет отсеять большее количество человек, ведь призовых мест не так много. Так что, господа участники, вам придется постараться, чтобы не вылететь с турнира. А сейчас начинается отборочный тур первого года обучения среди школ, и наши участники будут варить гербицид. Поаплодируем нашим претендентам. Пока они занимают свои места и выбирают нужные ингредиенты, мы можем рассмотреть подробнее списки участников. Я взял в пару Пенси, которая была какой-то бледной, видимо, нервничает от такого количества людей. Мы заняли стол с нашим номером, и я начал оглядывать столы с ингредиентами. Ужас какой, нам притащили протухшие ингредиенты, и это полбеды. Все это лежало навалом на столах, без всякой сортировки и порядка. Ну и воняло изрядно. Вот это номер. С такого, простите, дира сложно что-то толковое сварить. Пенси тоже разглядывала гору гнили скептичным взглядом. А теперь наши участники заняли свои места и готовы начать. Не будем их задерживать. Начали. Мы с Пенси прошли к куче ресурсов и начали разглядывать доступное. Выглядело это печально, но что-то делать с этим надо было. Я выбирал и поднимал взглядом приглянувшиеся, а Пенси комментировала мой выбор. В итоге, выбрав более-менее нормальные ресурсы, мы вернулись к котлу и начали готовить. Я был ассистентом и подготавливал ингредиенты, а Пенси будет заниматься котлом. Такой выбор был не просто так сделан. Я еще буду защищать котел от нападений конкурентов. Чтобы вы понимали ситуацию, то по всему полю стадиона летали ингредиенты, которые пытались залететь к вам в котел. Все верно, многие участники пользовались телекинезом и пытались испортить зелье у ближайших соперников. Война набирала обороты, и это была грязная война. Я же подготавливал ингредиенты и телекинезом отбивал подлетающие гостинцы от других столов. Вы только посмотрите, какой накал. Участники сходу начали перебрасываться ингредиентами, чтобы саботировать работу соперников. Фрэнк, что думаешь по этому поводу? Верно, Жан, это так называемый телекинез, который стал популярен у школьников в последнее время. Название взято у маглов, а мы как-то не выделяли это в отдельную ветвь искусства. Но у нас, в Шармбатоне, мы провели небольшие исследования и одобрили такой метод работы с ингредиентами. Этот способ нейтральный и не пачкает ингредиенты аурой мага, что позволяет лучше раскрыть их свойства. Но можно, конечно, и так использовать, пытаясь закинуть случайный ингредиент в котел соперника. Довольно грязная игра, во всех смыслах. Полностью согласен с тобой, Фрэнк. Если учесть, что состояние ресурсов довольно плачевное, то после таких атак придется долго отмываться. Могу сходу выделить несколько столов, которые хорошо отбиваются от подобных нападений. Вот за столом 145 находятся участники от Хогвартса. Это Пенси Паркинсон и Гарри Поттер. Да, да, тот самый Гарри Поттер, который совсем недавно очень громко высказался на судебном заседании и тем самым запустил мощную волну осуждения гильдии и министерств в разных странах. Я его полностью поддерживаю в его словах, как и многие мои сограждане, жители свободолюбивой Франции. Да, это было жаркое начало Нового года, но я отвлекся, также еще могу указать на явных фаворитов из Японии, за столом 56, ученицы первого курса Махото Карахарухи Судзуми. Она состоит в паре со своим братом Кином Судзумия. Эта пара участников доблестно отбивается от нападения и использует довольно экзотические приемы для нашей страны. Да и в целом, гости из Азии стали к нам приезжать совсем недавно, еще лет 5 назад я не видел их среди участников. Вот еще вижу пару участников из Китая, за столом 78 они также доблестно отбиваются от нападений, используя этот самый телекинез. Но их зелье, видимо, плохо получается, судя по зеленому дыму, которого не должно быть. Надеюсь, они смогут исправить свои ошибки. А вот за столом 34 я вижу пару учеников из Шармбатон. Это мои ученики, и у меня на них большие надежды. Они также отбиваются от летающей гадости и вроде как справляются со своим зельем. Да, они хорошо освоили телекинез и тоже закидывают соперников грязью, в попытках саботировать их работу. Очень оживленное начало турнира. Я вздрогнул, когда услышал имена японских участников, а Пенси поинтересовалась, что со мной. Сказал ей, что мироздание умеет шутить, а она все равно не поняла. Забавно, конечно. Ну ладно, я подготовил ингредиенты и начал думать, как их варить. То, что мы выбрали, было все равно ужасного качества. Сварить из этого достойный результат не получится. Спросил Пенси, что она думает. Но у нее тоже не было вариантов, кроме как усилить напор магии. Это, конечно, выход. Но бездумно вливать море магии в котел не поможет выйти на хороший результат. Предложил пойти по пути благословений. А Пенси будет подливать магии приготовки и вытягивать излишки при необходимости. Пенси кивнула и только потом покосилась на меня с вопросом. А чем это я? Сейчас все поймешь. Начну с хребтов рыбы льва. Я отдам их тебе, как будет готово. Пока готовь котел к оптимальной температуре. Я взял в руки плошку с порошком из костей рыбы льва и начал читать летанию о благословении. Агудера в деглем тихав. Вилсигнденнегавина в дине енорме огдыбдер. Васгбордскиттин фрадинегавер. Сомховиц ваннсклер стрендине. БЛС бордка рупсенин фрадинегавер. Менс виндине БЛ серовер белгине аверховине. О боге забытых морей. Благословите сей дар своих просторов и глубин, вымойте грязь из даров своих, как воды морей омывают берега, выдуйте порчу из даров своих, как ветра над морями обдувают волны. Порошок в плошке немного осветился и с него словно сдуло черную пыль. Костный порошок стал более яркого и насыщенного цвета. Так, Гудерфор деглим тихав, благодарю вас, боги забытых морей. Пенси смотрела широко раскрытыми глазами на такое действо. Видимо, впервые столкнулась с ортодоксальными летаниями и жреческой магией. Ну, ты и не такое увидишь, если мы будем варить зелья из этого дира. Я передал удивленной девушке плошку с костным порошком и начал готовить следующую часть. Сок мурлокомля. Это сок, который я выдавил из животного гриба. Состояние паршивое, почти гнилое. Ладно, будем и это исправлять. О, чруаитх калихвара, пхирми матханастхут, пхикануастхугама густсу и дичми. Денайч гланат хдатхаратхдавхиарн, тхайртхайпхдамхайтхиас, тхайрмотхиатхлац мартхуайсайрсан дачу и дячитх. О, суровая кальихвари, прошу тебя, снизойди ко мне и помоги, даруй очищение плодам земли твоей, даруй им благость твою, возьми взамен дар мой за помощь твою. Я же выложил на руку несколько осколков кварца, заправленных моей магией. Сок в плошке также подсветился неяркой синевой и в нем пропали гнилостные нотки. Стал вполне себе хорошим соком, а кристаллы на руке пропали. Успех. Как полезно читать фольклор разных народов. Пенси подрагивающей рукой взяла второй ингредиент и начала добавлять в котел. Осталось добавить слизь флобер червя, но с ними проще всего. Они живые, что уже показатель, но изморенные и худые. Ладно, можно еще обратиться и заканчивать. Я и так чувствую упадок сил после таких взываний. Это не палочкой махать. Екапел ливертил дек, лифок лифтрасир, гидингахит тилдин нескапнингин, тилтрос фор ливиц харди, ерхан и леви окстрибер еттер леви, сет приспе хансенске ом леви окхил пихам. Обращаюсь с зовом к вам, лиф и лифтрасир, даруйте свою благость этому созданию. Невзирая на суровость жизни, он живой и стремится жить. Оцените его желание жить и помогите ему. Червяк в моих руках осветился зеленым маревом и сразу в себя пришел. Начал пытаться уползти, так, лиф ок лиф трассир, хей ок лев фор еттертидин. Спасибо вам, лиф и лиф трассир, здравствуйте и живите для потомков. Я же выдавил из червя нужное количество слизи и передал Пенси, которая уже механически помешивала бурду в котле. Явно устала удивляться. Если вы думаете, что было просто, то нет. В таких летаниях надо концентрироваться на самом обращении и желаемом результате. К тому же я еще летающую гниль отбивал в процессе. И вот, отвлекшись от процесса и выдохнув, обратил внимание на происходящее на стадионе. Невероятный метод. Жан, ты видел это? Это ведь ортодоксальные жреческие обряды? Удивительно. Мистер Поттер явно мой новый фаворит на этом турнире. Он сумел обратиться к нескольким божественным сущностям и попросить о благословении ингредиентов. Очень оригинальный метод и обход проблемы качества. Но это требует очень больших сил. Так что для обычного приготовления зелья не подходит, да и сущности не очень будут рады такому вниманию и назойливости. Но для наших целей это идеально подходит. Мы уже можем увидеть, что котел учеников Хогвартса готов к сдаче результата. Удивительный отборочный тур. Согласен, Фрэнк, я очень давно не видел такого ортодоксального метода подготовки ингредиентов. Вы еще его из сцены читали? Подумал Снейп, наблюдающий за отборочным туром с трибуны. Мы с Пенси дали сигнал помощникам судейской коллегии, и они приняли наш котел, который мы под их присмотром разлили по склянкам. и в сопровождении одного помощника понесли на суд наш результат. Мы не были первыми, так как я довольно долго готовил ингредиенты. Перед нами стояли те самые японцы со страшной фамилией. Ну и в целом очередь стада изрядной, мы примерно 15 были. Японка обернулась к нам и стала нас рассматривать. Я не удержался и поприветствовал ее. «Привет, привет, как успехи в зелье?» «Спасибо, мы смогли справиться, правда это было сложно». «А у вас?» «Спасибо, мы тоже смогли справиться, пришлось прибегнуть к нестандартным методам, но получилось хорошо. Я видела ваши нестандартные методы, это было завораживающе. И кстати, я знаю английский, можем и на нем говорить, а то ваша спутница нас явно не понимает». «Вот как, это хорошо, тогда позвольте представить, это Пенси Паркинсон, а меня зовут Гарри Поттер, студент из Хогвартса, Англия. Приятно познакомиться, меня зовут Харухи Судзумия, а это мой брат Кен Судзумия. Мы близнецы, пусть не сильно похожи. Надеюсь, вы не скучаете, а жизнь интересна и дает вам все желаемые. Это какой-то английский традиционный этикет, я не совсем понимаю, о чем вы. Харухи, он все верно говорит, когда ты заскучаешь, сразу говори мне». Это ее брат подключился к разговору. Он оценивающе посмотрел на меня и продолжил. «Блинский блин, ох, он самый. Прошу, береги сестру и не давай скучать. Я прикладываю все силы. Дай тебе Бог здоровья и сил. Кстати, ваша очередь подошла. Спасибо и удачи. Взаимно, ребята». Близнецы потопали к судьям, а я стоял обтекал от произошедшего. Пенси повернулась ко мне и спросила, что это было. «Какой-то мужской юмор, который мне не понять, или что-то этническое, о чем вы говорили с ее братом. Пенси, чтобы не портить себе жизнь, никогда не вспоминай про этих ребят. Также я не ногой в Японию, ну нафиг, я все равно не понимаю, Гарри, о чем ты?» «Пенси, иногда, когда девочки начинают скучать, начинается полный ад, потому некоторым девочкам нельзя скучать. Мы только что прошли по лезвию бритвы. Надеюсь, это была эпизодическая сцена». Фух, выдохнули и пошли сдавать результат. Мы прошли к столам судей и сдали результат. Превосходно. Также нам накинули вторую оценку — превосходно за оригинальный метод очистки ингредиентов. Вторая оценка — это что-то вроде приза зрительских симпатий от судей. Если провалишься с первой, вторая может тебя спасти от вылета. Неплохо, на мой взгляд. На этом наше участие закончилось, и нам можно отдыхать до следующего тура, который будет завтра. Там мы уже будем выступать в одиночестве. Отборочный тур вышиб львиную долю участников, а поле стадиона напоминало место танковой битвы. Кругом ошметки гнилых ингредиентов, дымящиеся котлы и куча людей, которые валяются от упадка сил после такой мощной войны и концентрации. Ужасное зрелище. Но зрители в экстазе, скандируют. Мое, мать его, Лили, имя. Я как-то увлекся этой неожиданной встречей с японцами и приглушил местный шумовой фон, так что не обращал внимания на крики зрителей. Пришлось выйти на пустое место и помахать зрителям, выпустить пару фейерверков из палочки. Все довольны. Пора валить на нашу трибуну, а то на сувенир разберут. Глава 33. Остаток дня мы смотрели за отборочными следующих групп участников. С трибуны смотреть за этим хаосом было куда интереснее. Люди варили зелья, по полю летали облака тухлых ингредиентов, ведущие нагнетали обстановку, а зрители ликовали. Все это сопровождалось периодическими взрывами котлов и порчей зелий. Участники были максимально сконцентрированы и пытались защитить свои котлы от нападений, а также справиться с заданием. Ведь сварить что-то достойное из такого качества ресурсов было очень сложно. Даже не представлял, что на турнирах может быть так весело. В моем понимании подобные мероприятия проходят довольно уныло. Люди стоят у котлов и варят что-то. Все так тихо и скучно. А тут прям жара. Я сам болел за наших ребят с Хага, но пока они с трудом справлялись. Эта идея с испорченными ингредиентами очень сильно подняла планку сложности для участников. Наше первое выступление, где мы показали всякие нестандартные методы очистки ингредиентов, подтолкнули следующих участников к самым смелым экспериментам в их попытке получить нормальный результат. От гильдии приехали почти 2000 человек, что как бы показатель. И вот в гильдейском чате люди обсуждали варианты очистки, подкидывали идеи нашим участникам, а те пытались в реальном времени их использовать. Также шел стрим на всю гильдию. На мой взгляд, получился шикарный ивент. Думаю, еще никогда столько людей не перекапывало архив и библиотеку на предмет поиска очищающих методов. Вся гильдия этим занималась и помогала нашим участникам. Мой призыв в сущности дал подсказку, и в срочном порядке люди шерстили фольклор на предмет воззвания и как это сделать. Это вносило в турнир нотку свежих идей, и хаос происходящего разрастался. Следить за этим было интересно. В целом я этого и хотел добиться. Когда маги переставали держаться за свою палочку и включали мозги и фантазию в поисках решения своих проблем, одна пара участников из Китая умудрилась призвать духа Ла в виде золотого карпа Кои, который символизирует борьбу и рост сил, ну который потом в дракона превращается. Этот карп выслушал китайцев и полил водой их ингредиенты, которые стали идеального качества, сказал что-то вроде «боритесь» и пропал. Думаю, это было откровенно круто. Китайцы сразу приободрились и начали варить свое зелье, а стадион обтекал от данной картины. Маги удивляются чудесам, удивительно. И таких вот нестандартных проявлений магии стало появляться все больше. Накал турнира рос по экспоненте. Ведущие уже брызгали слюной и обсуждали турнир, назвав его самым запоминающимся за многие годы проведения. Но как бы ни старались и не фантазировали участники, все же многих выбивало с турнира, когда они приходили к краху и зелье портилось. Думаю, турнир этого года нам запомнится надолго. Мы дождались окончания отборочных и отправились в гостиницу, где за ужином обсуждали сегодняшний день. С нашего потока прошли Гринграсс с Малфоем и я с Паркинсон. Остальные, увы, выбыли. Гринграсс тоже применила что-то своеобразное, но сказала, что это секрет рода. Она же и Малфоя протащила вперед. Он сам сказал, что скорее всего бы завалился на такой сложности и дальше бы не прошел, а еще стал уважительно смотреть на Дафну. Видимо, она что-то нетривиальное применила для победы, и Драко стал по-другому на нее смотреть. Вот такие вот результаты. В других потоках картина была схожей, на волне остались одна-две пары участников, львиную долю выбила с турнира. На следующий день мы снова стояли на нашей площадке и ждали начала соревнований. Добрый день, гости и участники турнира Зельвиваров. Мы начинаем второй день турнира. Вчерашний отборочный тур был очень насыщенным и ярким, давно я такого не видел. Мы смогли увидеть множество нетривиальных способов, которыми наши участники пытались справиться с задачей приготовить зелье испорченных ресурсов. Это был очень запоминающийся отборочный тур, но как бы там ни было, многих участников выбило с турнира. Сегодня мы можем наблюдать участников, прошедших дальше. Поаплодируем им. Все верно, Жан, список участников стал меньше на порядок, и сегодня мы будем наблюдать соревнования более подкованных в ремесле ребят. Итак, мы начнем с первого года обучения школ магии. Теперь они будут выступать в одиночестве и готовить зелья без ассистентов. Это покажет нам личный уровень каждого участника, а следом за ними будут выступать более взрослые ребята, как по возрасту, так и по рангам. Что же, участники первого года обучения, прошу к вашим столам. Спасибо, Фрэнк. Наши участники заняли свои места и готовы услышать задание. Сегодня они будут готовить усыпляющее зелье. Начали. Я снова подошел к столам, ломящимися от горы тухлых ингредиентов, и начал выбирать нужные мне. Валериана, флобер, червь, лаванда, стандартный ингредиент. Сегодня почти нет летающего мусора, который может попортить тебе котел, но расслабляться не стоит. Пока все участники выбирают себе ингредиенты и сосредоточены на своих размышлениях, как приготовить из этой тухлятины достойное зелье, я вот тоже задумался. Можно, конечно, снова воззвать к высшим сущностям, но это будет наглость и зрительские симпатии мне не принесет. Давайте подумаем. В целом, приготовление зелья – это ритуал, в котором сами ингредиенты служат компоненты и условием, задающими главные критерии ритуала, а методика нарезки и порядок добавления являются более точными указаниями, что мы желаем получить. И вот у нас есть порченные ингредиенты, которые своей испорченностью будут создавать помехи в формулировках условий ритуала. Нам надо убрать помехи. Вчера я это сделал с помощью благословений, сегодня думаю использовать что-то другое. Впрочем, у меня есть хорошо изученный метод, который можно использовать. Я разложил на столе ингредиенты, а сам разровнял площадку вокруг стола, наложил защитный контур, выставил противототолум, потому что буду занят и не смогу защищать свою территорию. Трансфигурировал резец и зачаровал его на самописание. Отправил рисовать фигуру на земле. Это был квадрат-фрактал в трех итерациях. Нанес на него нужные связки рун и активировал. Разместил в центре ингредиенты и начал накачивать мана, этот своеобразный круг. Ингредиенты начали очищаться от наноса энергетической грязи, а их аура стала выравниваться. Я же запел летанию о возврате силы и излечении. Стандартное летание из медицинских книг. Применяется нечасто и считается старой и слабой. Но мне подходит, потому что я не лечу, а просто подпитываю восстановление ингредиентов. После этого, ингредиенты вернули свое былое качество, а подпитка и очистка ауры поспособствовала восстановлению на энергетическом уровне, убрав гниль и угасание энергетики. Ну да, звучит скучно, но можно было сразу так сделать. Сегодня у меня нет настроения к перформансу, вчера я сильно выложился и меня до сих пор тянет под ложечкой. Так что пойду кратчайшим и быстрым путем. Я коплю силы на завтра. Я вернул ингредиенты на стол и стер фигуру на земле. Можно готовить зелье. Там ничего экстраординарного, и я начал готовку. Фрэнк, ты видел? Мистер Поттер использовал какой-то нестандартный ритуал очищения. Первый раз вижу такую фигуру и компоновку рун. Но это сработало, и даже летания из медицины были вторичной частью. Интересная разработка. Согласен, Жан, думаю, слова мистера Поттера на том заседании в суде, когда он говорил про гипотетического гения с новаторскими идеями, были непростой фантазией. Насколько я знаю фигурную ритуалистику, он совместил в одной фигуре несколько ритуалов и уменьшил площадь начертания на порядок. Это действительно новаторский подход, да и результат отличный. Я отсюда вижу, что он вернул превосходное качество ингредиентам и смог восстановить их. Думаю, данный ритуал помог ему с восстановлением энергетики ресурсов. Так что мы снова смогли увидеть нетривиальный подход к очистке ресурсов. Теперь мистеру Поттеру осталось только правильно приготовить зелье и все. Очень хороший подход, пусть и не такой яркий, как вчера. На мой взгляд, показанное мистером Поттером заслуживает куда большего внимания, нежели его зелье. Он ведь изгнан из гильдии и лишен званий, которых было несколько. А мы только что увидели очень необычный метод ритуалистики. Думаю, я хочу пообщаться с мистером Поттером после окончания турнира и пригласить в нашу гильдию зельеваров. Раз уж английские гильдии не хотят видеть его в своих участниках. Согласен, но пока давай вернемся к нашим участникам. У нас уже есть первые выбывшие, которые не смогли провести очистку, и их зелье испорчено. Увы, наши фавориты из Шармбатон выбыли. Очень жаль, будучи хозяевами, принимающими гостей, первый год обучения не смог пройти второй тур. Также выбыл гость из Японии, Кен Судзумия, не справился с зельем. Еще я вижу, что гостья из Англии, Пенси Паркинсон, на грани провала. Ее зелье ведет себя очень нестандартно, и она прикладывает силы, чтобы спасти его. Она применяет стандартные подходы из классической школы зельеварения, и этого явно недостаточно. Все верно, Фрэнк, она хороша в классической школе. Я отсюда вижу, что она довольно филигранно убирает излишки реакции. Но этого недостаточно, если ты используешь настолько плохие ресурсы. Вот, что и требовалось доказать, несмотря на ее попытки и хороший контроль, ее зелье испорчено. Мисс Паркинсон выбывает на втором туре. Думаю, с той же проблемой столкнулись многие участники первого года обучения. Пусть они подняли свои навыки в этой дисциплине, но еще не доросли до применения нестандартных методов и импровизации. Но призываю не отчаиваться и расти в навыках. Первый год обучения все же первый год, и у вас будет много времени на развитие своих навыков. Поаплодируем нашим участникам. Поддержим их на пути к победе. Я слушал комментарии ведущих и варил свое зелье. Главную проблему я устранил, и теперь осталось просто следовать рецепту. Ну и немножко поколдовать над улучшением качества. Но тут хватит и стандартных методов зельеварения. Закончив, я дал отмашку помощнику судьи, и он принял мое зелье, которое я перелил в склянки и понес на суд. Там уже было несколько человек, и ко мне сразу подошла Харухи. «Привет, Гарри Поттер. Поздравляю с успешным зельем. Привет, Харухи Судзумия. Спасибо и взаимно. Ты тоже хорошо постаралась. Скажи, что это была за фигура? Очень необычная. Позже расскажу. Пока я просто продемонстрировал небольшую часть и хочу запатентовать ее. Но пока не знаю, как это сделать, потому что меня исключили из гильдии. Молодой человек, простите, вы сказали, что не можете ее запатентовать в связи с исключением. Это к нам подрулил один из ведущих. Ах, простите, позвольте представиться нормально. Жан Лурье, профессор зельеварения в Шармбатон и мастер трех дисциплин. Я случайно услышал о вашей проблеме и хочу пригласить вас к нам в Шармбатон, где вы сможете провести патентирование разработки и лекцию с пояснениями. Наша школа будет рада принять вашу делегацию, и мы сможем провести это мероприятие сразу после окончания турнира. Мистер Снейп, как хорошо, что вы подошли. Предлагаю вам связаться с посольством и запросить пару дней задержки у нас и посетить школу всей делегацией. Приветствую, месье Лурье. Мне несложно это сделать, но не думаю, что это отличная идея, и наша школа вполне сможет организовать подобное. Вы так думаете? А как же действия ваших гильдий? Мистер Поттер только что указал на недоверие к вашим судьям на патентирование. У нас будет самый непредвзятый анализ и самое широкое освещение ситуации. Я в этом не сомневаюсь, но мне бы не хотелось разжигать скандал на почве недоверия мистера Поттера. А скандал будет знатный. Профессор Снейп, я склонен согласиться с месье Лурье и провести патентирование в школе Шармбатон. Данные патенты все равно будут общедоступными, и я не хочу, чтобы английские гильдии завернули эту тему под ковер. Мистер Поттер, вы понимаете, что создаете ужасный скандал у нас на родине, пытаясь провести подобное в другой стране. Это будет сильнейший удар по имиджу страны и гильдии. А, я понял, вы хотите их дальше топить. Ладно, месье Лурье, я организую продление визы, и мы прибудем к вам в школу после окончания турнира. Надеюсь, вы организуете хороший прием и судейскую коллегию. Не беспокойтесь, мистер Снейп, я все подготовлю. Тогда я прощаюсь с вами, мистер Снейп, мисс Судзумия, мистер Поттер. Прошу, вас уже ждет судейская коллегия. Мы откивались в ответ и прошли к судьям. Я пропустил японку вперед и наблюдал, как оценивают ее зелье. Превосходно. Я не особо следил за ее маневрами во время приготовления зелья, но результат достойный, и она прошла дальше. Я также вручил свои зелья судьям, которые также высоко оценили мое варево. Превосходно. Я прошел дальше. Отойдя от судей, я снова столкнулся с Харухи, точнее, она поджидала меня рядом. Поздравляю с победой и прохождением дальше. Спасибо, Харухи, я тебя также поздравляю с успехом. Спасибо. Надеюсь, ты покажешь класс в следующем туре. За тобой интересно наблюдать. Конечно, я примерно представляю, что делать дальше, и думаю, тебе понравится. А как ты очищала ингредиенты? Я просто не видел. Это секрет. От зараза, мой прикол против меня же. Ладно, завтра постараюсь подсмотреть, как ты действуешь. Конечно, следи за мной внимательно. Кстати, я слышала, что у вас там начался набор, и вашим ребятам выдали билеты. Можешь пригласить меня с братом? Говорят, у вас там весело, и вы не скучаете. Я чуть не споткнулся, вот это переходы у нее. Не понимаю, о чем ты, но если есть желание, я поищу билеты. Спасибо. Тогда после окончания турнира, прошу нас пригласить. В нашей школе невероятно скучно. Тут я вздрогнул и решил, что безопаснее их пригласить, нежели они там скучать будут. Мне не надо явления многомерных космических разумов и прочей ереси. Конечно, Харухи, я поищу и постараюсь. Спасибо еще раз и удачи завтра. А я побежала утешать своего братца, он явно горюет от проигрыша. Ага, передавай ему мои слова поддержки и пусть постарается. Хорошо, и умчала в толпу. Мда, как опасен этот мир. Мои надежды на эпизодическую встречу тают под напором реальности. Этот мир становится все более непредсказуемым. Главное, в Японию не ездить. Мы также следили за ходом второго тура, сидя на трибуне. У нас, на первом году, прошли дальше я и Дафна. Малфой выбыл, не справившись. Пенси тоже грустила, но сказала, что данный турнир показал ей, насколько узок ее кругозор и что она будет стараться дальше. Видимо, она следила за происходящим в гильдии и поняла, насколько узкая программа в школе. В гильдии чего только не нашли за пару дней турнира. Там откопали самые экзотические способы очистки и приготовления зелий. Да, широта знаний в нашей библиотеке стала просто ужасающей. Пусть там не было чего-то сверхсекретного, но вот по широте подходов она давала фору любой школьной библиотеке. Азиаты внесли много всякого своеобразного в фонд библиотеки, как и африканцы, которые не приемлют нашу палочковую магию. Этот сплав разнородных традиций порождал довольно причудливые формы, и вчера Пенси все это увидела. Так что она получила мощную мотивацию к саморазвитию. Второй день турнира закончился отсевом большей части участников, из потока оставалось несколько человек, которые будут показывать класс завтра, на финале турнира. Мы также поужинали полным составом и обсудили сегодняшний день, поддержали выбывших, а они в свою очередь поддержали прошедших дальше. Так и не скажешь, что факультеты воюют. Вне школы все выравнивают отношения, и общение становится нормальным. Так что думаю, Это чисто внутришкольная история. И вот наступил третий день турнира зельеваров. Финал. Мы также стояли на нашей площадке, в очень поредевшем составе и ждали начала. В первой группе будем я и Дафна. От остальных школ и того меньше. Тоже в целом по одному-два человека. Хороший отсев получился испорченных ингредиентов и воины телекинезом. Добрый день. Приветствую зрителей и участников ежегодного турнира зельеваров. Сегодня третий день, который знаменует финальный тур и выявит победителей в каждой категории участников. Мы, по сложившейся традиции, начнем с младших групп, и юные неофиты покажут нам свое мастерство, которое они успели освоить в свои годы. А потом, по возрастающей, будут показывать свое мастерство более старшие участники. Прошу первую группу к столам. Пока наши юные участники занимают свои места, хочу осветить фаворитов турнира. На первом году обучения среди школ, я хотел бы выделить довольно ярких представителей школ. Это стало довольно просто сделать, ведь они сейчас перед нами и ни одного из них я не могу назвать скучным или незаметным. Эти ребята показали нам, что можно подключать фантазию в, казалось бы, стандартных ситуациях, когда все действия расписаны по пунктам и лучше не отходить от рецептуры. За эту пару дней мы могли наблюдать феерию различных подходов к очистке ингредиентов, вольной трактовке рецептов и самые экзотические методы борьбы за первое место. И на поле соревнования мы можем наблюдать пробившихся вперед, тех, кто смог пройти до финала. Поаплодируем нашим героям первого года обучения. А теперь я скажу, что мы будем готовить. Это будет противоядие от обычных ядов. Начали. А пока участники выбирают себе ингредиенты, позвольте пояснить, в чем сложность данного задания. Для несведущих в зельеварении может не быть особой разницы в наших заданиях, но есть нюанс, который стоит пояснить. Все зелья, направленные на оздоровление, будь то лечебный настой или противоядие, должны быть приготовлены из ингредиентов высшего качества. Чем хуже качество ингредиентов, тем меньше вероятность, что зелье будет вообще оздоравливать. А после некоторой планки снижения качества ингредиентов, зелья будут представлять собой уже скорее яд, нежели целебный настой или противоядие. И как вы уже, наверное, догадались, наши участники вынуждены использовать ингредиенты худшего качества. Им будет очень сложно сварить достойный результат из имеющегося арсенала ресурсов. Они должны прыгнуть выше головы, чтобы сварить достойное зелье. Так давайте понаблюдаем за их попытками и поаплодируем нашим героям. Стадион взорвался бурными аплодисментами, а я стоял и рассматривал ингредиенты. Мда, ведущий верно подметил, что с этой дряни нереально сварить что-то целебное. Из этого скорее всего будет сварен яд, нежели противоядие. И очистка тут не сильно поможет. Хотя, конечно, можно скомбинировать и получить средний результат, но это такое. Надо что-то крутое и эпичное, чтобы даже с ней улыбнулся и слезу пустил. Хмм, даже не знаю, стоит ли такое делать, ну почему бы нет, думаю, хотя бы зрительские симпатии заработаю, для первого года достаточно. Надеюсь, судьи меня не запинают за такое кощунство в их искусстве. Я набрал нужные ингредиенты. Бизаар, стандартный ингредиент, рог единорога, ягоды омелы. Потом подумал и взял в тройном количестве. Притащил все это на стол и начал разрисовывать котел рунами. Сначала нарисовал трикветру, кельтский символ триединства, отсылающий на ход времени и движение солнца, на другой стороне нарисовал перевернутую трикветру, которая отсылает на движение луны. Нанес руну Урус, которая даст толчок процессу. Далее нанес Турисос и Ансус, которые пусть и противоположны между собой, но все же увяжут логику и помогут стабилизировать процесс. Приправил это руной Кинос, которая поможет структурировать процесс, выросший из первородного начала данного процесса, и добавил руну Вунья, которая добавит немного энергии в исполнение желания. В целом готово. Также нанес на рисунки трилистников руны Альгиз, которая будет символизировать солнце и благоденствие, а на второй трилистник нанес руну Иса, символ льда и луны. Первичный этап готов. Я призвал воду и налил ее в котел, закинул туда Бизаар и начал вливать много магии, а огонь развел на максимум. Мы будем делать концентраты. Ингредиенты закидывал в тройном количестве. Сам же начал напевать на старонорвежском обращение к рунам и пояснял им, что я хочу сделать. Бизаар растворился в воде, а потом эта жидкость стала кипеть, но я возвращал пар назад в котел, не давая испаряться в воде. В итоге, немного покипев и ужавшись в объеме, я получил небольшое количество вязкой жидкости, которая пока была малопригодна к чему-либо. Я телекинезом поднял этот шар жидкости и отправил летать вокруг меня. Очистил котел и снова налил воды, добавил в нее рога единорога и начал процесс по новой. Так прогнал все ингредиенты, и они большими каплями летали вокруг меня. Теперь мне надо что-то такое, символичное. Хэймэм, так, снова наливаем воды в котел и обращаемся к солнцу, что освещает наш стадион. Взывая к солнцу, я просил наделить воду в котле частичкой силы солнца. Это прошло успешно, и я отправил этот шар солнечного цвета к другим шарам. Потом подумал и привлек телекинезом груду гнилья с соседнего стола, закинул их в котел и начал взывать к первородным рунам, чтобы они сделали концентрат порчи и гнили из этого. Руны не подвели и сделали шар черно-зеленой бурды, которую я снова отправил летать к остальным. Почти готово. Я выстроил из шаров макет солнечной системы, где солнечный шар был на месте солнца, а черный шар бил внизу, под всеми шарами. Начал вращение цветными шарами, которые летали вокруг солнца, изображая планеты, а черный шар был внизу, просто вращаясь вокруг Сириоси. Стори Сол, Лыс Об Дисси Барна Дине, Брен Нуцки Тинфра Дем, Скинкин Дин Энде, Хелп Дем Тил Бли Фриски О, Великое Солнце, освети эти детища свои, выжги грязь из них, даруй благодать свою, помоги оздоровиться им. Шар, изображающий солнце, стал нестерпимо светиться и выжигать всякую дрянь из шаров планет. Я же обратился к черному шару, о, эмркет сок фардервилсин сентрум, таок дык нет и дек селф, скиттинок фардервилсин тилселинс барн, фрыс дет инне и дек селф, сомни флхиимс евиге ис, ен тил ен, ликер лики. О, средоточие тьмы и порчи, забери и погрузи в себя, грязь и порчу детей солнца, заморозь ее в себе, как вечные льды Нифльхейма, единое к единому, подобное к подобному. Черный шар начал крутиться быстрее и стал антрацитово-черным, создавая потоки черной мути, которые тянулись от цветных планет, очищая их и втягивая в себя. А макет солнца продолжал выжигать негатив из шаров планет. Через какое-то время все закончилось, а шары планеты стали куда меньше, чем были. Я отпустил шар солнца, и оно улетело в небо, а черный шар увязался за ним и улетел ввысь, где и пропал. Ну и ладно, я и сам не знаю, куда его деть. Та еще гадость получилась. В итоге, мы имеем концентраты наших ингредиентов, и надо теперь их сварить. В целом, это несложно, у нас есть улучшенные вариации ингредиентов, которые служат условиями в ритуале. Моя задача — все это скомпоновать так, чтобы на выходе у нас был нормальный результат, и мы получили, что хотели. Очистил котел от своих рисунков и подготовил к варке зелья. Я начал повторять рецепт обычного зелья, но на ходу импровизировал, потому что пропорции то я могу соблюсти, а вот сам процесс сварки уже не тот. Тут я начал палочкой вытягивать излишки, которых было много. Явно перестарался с напиткой ингредиентов. Реакция была очень острая. На любой чих котел хотел взорваться, но я кое-как вытянул излишки, и в целом все готово. Можно утереть пот со лба и сдаваться. Я был обессилен, так как выложился на полную катушку, но это того стоило. Получился превосходный экземпляр противоядия. Я отвлекся от котла и начал смотреть по сторонам. Ну да, я был последним, все уже торчали у судейского стола и смотрели на мой стол и что я тут делаю. Стадион тоже был не очень шумным. И на этом мистер Поттер закончил свою мистерию приготовления зелья. Поаплодируем нашему герою за невероятный подход к приготовлению зелий. Я могу смело сказать, что не видел ничего подобного за свою карьеру зельевара. Очень оригинальный метод очистки и концентрации свойств ингредиентов. Думаю, мистер Поттер уловил самую важную грань искусства зельеварения в свои юные годы. Мистер Поттер, прошу сдать ваш результат судейской коллегии. Я перелил результат в склянки и понес на суд жюри. Там отдал его судьям, и они долго осматривали его, а также провели всякие тесты, выявил, что это действительно противоядие, отвечающее всем нужным требованиям. Великолепный результат. Присуждаю оценку превосходно. Давайте озвучим имена победителей первого года обучения школ магии. На первом месте у нас явный фаворит этого года. Мистер Поттер с большим отрывом занимает первое место. Поаплодируем герою, занявшему первое место. На втором месте у нас гостья из японской школы Махотокара, ученица первого года обучения, Харухи Судзумия. Поаплодируем юной героине. И на третьем месте снова ученица первого года обучения, школы магии и волшебства Хогвартс, юная мисс Гринграсс, занявшая третье место. Удивительный год. Первые места ушли довольно неожиданным претендентам. Прошу наших победителей дождаться окончания соревнований других категорий и присутствовать на этапе награждения победителей. А теперь мы можем приступить к следующему этапу соревнований, где нам будут показывать свои силы более взрослые участники. Прошу к столам. Я прошел на нашу трибуну, и там Снейп смерил меня долгим взглядом и поинтересовался. «Мистер Поттер, я, конечно, читал ваши эссе и думал, что вполне понимаю ваши суждения и подходы к зельям. Скажите, что вы такое творили на арене? Вы понимаете, что прошли по грани темных искусств? Этот черный шар вполне можно назвать темными искусствами. Профессор Снейп, вы ведь мастер, думаю, вы и сами прекрасно понимаете разницу между темными искусствами и темной магией, и уж точно понимаете разницу в применении этих граней магии. Звучит логично, но что вы скажете про остальной мир, который наблюдал за этим, что они были в экстазе? Согласитесь, шоу получилось прекрасное, а я смог провести несколько этапов алхимической возгонки без мастерской и кубов, просто собрав их в воздухе. Это было прекрасное зрелище, тут я вынужден согласиться. Жаль, что немногие смогли оценить всю красоту такого подхода. Пожалуй, только мастера и судьи поняли, что вы делали. Надеюсь, вас не посадят за применение темной магии, потому что трактовать это можно по-разному. Посмотрим. Я уже судился как-то раз, думаю, можно повторить этот опыт. Надеюсь, до этого не дойдет. Мне хватило и одного вашего суда. Дальнейший турнир проходил спокойнее и не было уже той вакханалии, которую устроили на отборочном этапе. Участники получали в задание сварить нечто целебное и ломали голову над решением проблемы, так что никто не кидался ингредиентами. Все силы были брошены на создание шедевра из ресурсов, не сильно отличимых от дира. Но такой подход к заданиям дал возможность рассмотреть настоящие самородки в зельеварении. Неприметные ученики вырывались в лидеры и показывали настоящее чудо в приготовлении зельев. Мастера так вообще творили очень странные процессы, видимо, вдохновившись смелостью и азартом младших учеников. Они тоже не стеснялись поднимать огромные объемы энергии в борьбе за качество результата. Иногда они напоминали нагретые ядерные реакторы, которые готовы бахнуть, а порой их ауры и котлы превращались в обитель льда и замораживали процессы в котле, вымораживая нечистоты и что-то еще делая. Очень любопытно было понаблюдать за работающими специалистами. Снейп тоже сиял на арене и боролся за свой приз. Он решил также пойти путем алхимической трансформации и полностью изменил процесс сварки. Мастерский этап был самым долгим, но там было на что посмотреть. Я многое почерпнул для себя, рассматривая битву мастеров. Да, зельеварение тоже очень глубокая дисциплина, как и ритуализм. Там можно разгуляться на широкую ногу, была бы фантазия и понимание, что ты делаешь. После окончания этапа мастеров, началась церемония награждения победителей. Я вышел на небольшую сцену, где со мной находились Судзумия и Гринграсс. Мы получили по сертификату и значку подмастерьев зельеварения. Также нам вручили денежные призы, мне 2000 галеонов, Судзуми 1000 галеонов, а Гринграсс получила 500 галеонов. Не то чтобы много, но и немало. Также мне вручили именной золотой значок котла, который является приглашением на участие в чемпионате зельеваров. Юмор в том, что на него могут попасть далеко не все, да еще и надо быть совершеннолетним и быть в рядах учеников школ. Не каждый сможет попасть на него, но такие значки очень статусные, даже если ты не смог попасть на чемпионат в свое время.